у этого крестьянина. Украли его 10-летний труд, — прошептал Пентуэр. «А твой труд разве не крадет министр?» — спросил адъютант. «Кому известно, что это ты правишь государством, а не досточтимый Херихор?» «Ошибаешься», — сказал писец. «Он действительно правит. У него власть, у него воля, а у меня только знание. Притом ни меня, ни тебя не бьют, как того крестьянина». «А вот избили же Энану, и с нами это может случиться. Надо иметь мужество довольствоваться положением, какое кому предназначено. Тем более, что, как тебе известно, наш дух, бессмертный Ка, очищаясь, поднимается каждый раз на более высокую ступень, чтобы через тысячи или миллионы лет вместе с душами фараонов и рабов и даже вместе с богами раствориться во всемогущем прародителе жизни, у которого нет имени». «Ты говоришь, как жрец», — ответил с горечью Пентуэр. «Скорее, я должен бы относиться ко всему с таким спокойствием. А у меня, напротив, болит душа, потому что я чувствую страдания миллионов». «Кто ж тебе велит?» «Мои глаза и сердце. Оно точно долина между гор, которая не может молчать, когда слышит крик и откликается эхом». «А я скажу тебе, Пентуэр, что ты напрасно задумываешься над такими опасными вещами. Нельзя безнаказанно бродить по кручам восточных гор. Того и гляди, сорвешься. Или блуждать по западной пустыне, где рыскают голодные львы и вздымается бешеный Хамсин». Между тем, доблестный Энана, лежа в двуколке, где от тряски боль еще усиливалась, желая показать свое мужество, потребовал, чтобы ему дали поесть и напиться. Съев сухую лепешку, натертую чесноком, и выпив из высокого кувшина кисловатого пива, он попросил возницу, чтобы тот веткой отгонял мух от его израненного тела. Лежа ничком на мешках и ящиках в скрипучей повозке, бедный Нана заунывным голосом затянул песню про тяжкую долю низшего офицера. «С чего это ты взял, что лучше быть офицером, чем песцом? Подойди и посмотри на рубцы и ссадины на моем теле, а я расскажу тебе про незавидную жизнь офицера. Я был еще мальчиком, когда меня взяли в казарму. Утром вместо завтрака меня угощали тумаком в живот, так что даже в глазах темнело. В полдень вместо обеда кулаком в переносицу, так что даже губа распухала. А к вечеру вся голова была в крови и чуть не раскалывалась на части. Пойдем, я расскажу тебе, как я совершал поход в Сирию. Я шел навьюченный, как осел, ведь еду и питье приходилось нести на себе. Шея у меня, как у осла, не сгибалась, спина ныла. Я пил протухшую воду и перед врагом был беспомощен, как птица в силках. Я вернулся в Египет, но здесь я подобен дереву, источенному червями. За всякий пустяк меня раскладывают на земле и бьют, почему попало, так что живого места не остается. И вот я болен и должен лежать, меня приходится вести в двуколке, а пока слуга крадет мой плащ и скрывается. Поэтому, писец, ты можешь изменить свое мнение о счастье офицера». Так пел доблестный Энана, и его печальная песнь пережила египетское царство.